ТГЛ «Чистая вода» представляет. Серия «Викторианский детектив». Доктор Ватсон и собака Баскервилей. Авторы Инна Кублицкая, Сергей Лифанов. Читает Александр Дунин. Исчезновение Холмса поставила под угрозу мою писательскую карьеру. Я написал два исторических романа, которые, без сомнения, имели куда большую литературную ценность, чем мои детективные поделки. Но в редакции их приняли с большим сомнением, и публика встретила их без интереса. «Вот если бы вы продолжили писать о мистере Холмсе», — мягко посоветовал издатель. «Мой друг умер», — отвечал я. «А кроме того, я никогда не хотел быть криминальным репортером». «Тем не менее, именно ваши криминальные репортажи пользуются успехом и все время переиздаются. А ваша повестушка о боксерах времен регенства не распродана даже на четверть», — хладнокровно ответил редактор. «Кого интересует описание старинного мордобития, когда можно просто пойти в любой спортивный зал и посмотреть бокс на деле? Если уж беретесь писать исторический роман, то хотя бы вводите любовную линию». «Я ввел», — хмуро сказал я. «Это называется ввел», — издатель возмущенно шлепнул по столу томиком моего второго романа. «Герой встречает героиню в 9 главе, потом в 11 и 12 как-то знакомится с ней, проникается благоговейной любовью, после чего в 13 отправляется на войну и выбрасывает свою даму из головы до самой последней 38-й. Это что, любовная линия? Остальные 34 главы вы со смаком описываете постоялые дворы, бродяг разного звания и гербы всех без исключения друзей и недругов Черного принца. Да какое дело нашим читателям, что там на гербе Чандоса? Если им приспичит это узнать, они могут взять справочник по геральдике. Сперва поучитесь писать исторические романы у сэра Вальтера Скотта, а уж потом... Сэр Вальтер о любовной линии не забывал». «Взять хотя бы Айвенга», — вставил я. «Да-да, Айвенга. Две красавицы, прелестная англичанка и колоритная еврейка, таинственный романтический герой, рыцарь без страха и упрека. А у вас кто? Какой-то полумонашек, не знающий, с какого конца браться за меч. Да что это за мода сейчас среди писателей? Вот возьмите мистера Стивенсона. Талантливый писатель, талантливейший. А на что расходует свой талант, да? А как он с ним обращается, я вас спрашиваю? Вот «Остров сокровищ». Богатейший материал. Сокровище, пираты, бунт на корабле. И что он из него делает? «Приключения школьника на каникулах». Пресное описание морской прогулки и бесцельные перемещения по острову. Начало хорошее, бодрое, энергичное, но где сюжет? Надо было ввести любовную линию, и роман был бы спасен. «Между кем любовную линию?» — с оторопью спросил я. «О, Боже!» — издатель посмотрел на меня, как на идиота. «Ну, могли же они наткнуться на шлюпку, в которой спаслись от кораблекрушения две прекрасные девушки, или вот еще лучше, вместо Джима Хокинса вести Джейн Хокинс, тайно влюбленную в доктора Ливси. Пусть бы она переоделась мальчиком». Я подумал, что эту самую Джейн разоблачили бы в самом прямом смысле и изнасиловали через минуту после того, как она ступила бы на палубу Испаньолы, в результате чего мистеру Стивенсону пришлось бы писать не приключенческий роман, а порнографический. А лавры маркиза де Сада вряд ли нужны автору острова. В «Похищенном» он, правда, во второй части спохватился и попробовал исправиться, продолжал издатель. Фигура Катрионы вполне колоритна, но кто герой? Заметьте, не яркий, великолепный Алан Брэк, появление которого всегда ждешь с интересом. У него, конечно, не все в порядке с моралью, но чего ждать от шотландского горца? А мистер Стивенсон зачем-то вводит простоватого деревенского паренька, старательно попадающегося во все встречающиеся ловушки. Нет уж, доктор Ватсон, вы лучше и не пытайтесь писать исторические романы. Криминальные репортажи о делах мистера Холмса получаются у вас гораздо лучше. «Мой дорогой друг погиб от рук профессора Мориарти», — скорбно возразил я. «Возьмите его старые дела», — посоветовал издатель. Я вернулся домой и целый час сидел, тупо уставившись на чистый лист бумаги. Криминальные репортажи, любовные истории, романтические героини. И что было хуже всего, я не имел никакого доступа к бумагам моего друга. Их забрал Майкрософт Холмс. Я не мог припомнить ни одного достаточно интересного дела. В полном расстройстве я вышел погулять и на Оксфорд-стрит наткнулся на стремительно мчавшегося куда-то Лестрейда. «А, доктор!» Полицейский, похоже, считал, что длительное знакомство с Холмсом дает ему право обращаться ко мне фамильярно. Я суховато поздоровался. «Газеты читаете?» — самодовольно поинтересовался Лестрейд. «Я раскрутил дело Симпсона. И без всякого Шерлока Холмса, заметьте, без мистера Холмса!» «Поздравляю», — сказал я. «И кто преступник?» «Вы не поверите, доктор», — ответил Лестрейд. «Там, можно сказать, целая шайка. Младший брат Симпсона, женщина, на которой он был тайно женат, и женщина, на которой он обещал жениться, когда получит наследство». «Вот как! Настоящий любовный треугольник», — вежливо заметил я. «Какое там?» — воскликнул Лестрейд. «Настоящий любовный квадрат!» Он поощрял ухаживание брата за обеими женщинами, а брат по этой части был далеко не промах. «Да что там? Он...» — Лестрейд воровато оглянулся. «Он, можно сказать, прямо подкладывал своих дам под брата». «Ничего себе! Нравы в почтенном семействе!» Сыщик кипел от возмущения. Я бы не назвал его ханжой, но распущенность, которую он считал простительной у простонародья, казалась ему непозволительной для среднего класса, а тем более для аристократии. Лестрейд пригласил меня в Скотланд-Ярд и показал героев этой драмы. Женщины были хороши собой, и все валили на обоих Симпсонов. Младший Симпсон казался слабовольным субъектом, молол чушь о ревности и валил все на брата и обеих дам. «Обратите внимание на миссис Симпсон», — тихо сказал Лестрейд. «Формально она чиста перед законом. Да что там, я даже не буду передавать ее дело в суд, ее все равно ни один судья не осудит. Мышьяк в кофе Симпсону сыпала не она. А между тем сливки с этого молока снимет она. Ее сынок получит денежки покойного дяди и повешенного папочки. А ведь это она и придумала всю историю. Только доказать невозможно. Даже ваш мистер Холмс не смог бы этого доказать». Вот и тема для рассказа, с грустью думал я, вернувшись домой и одиноко сидя в кресле возле камина. Или даже повести. Только извините, если я начну описывать удачи Лестрейда, меня не так поймут. Английский читатель традиционно относится к полиции без сочувствия. Полицейский — герой романа? Нет, в этой стране это невозможно. Я гулял по Гайд-парку, перед моими глазами стояли лица преступников, и я уже начал прикидывать, как мне изложить эту историю на бумаге, но всюду мысленно натыкался на Лестрейда и останавливался. Нет, надо попробовать обойтись без Лестрейда. А если обходиться без него, то в настоящем виде эту историю использовать нельзя. Любовный квадрат следовало воссоздавать по-иному. Да и семейка Симпсонов, галантерейщиков из Кройдена, не вызовет у читателей особого интереса. Вот если бы они были, по крайней мере, сквайрами и жили в большом поместье. Я мысленно присвоил покойному Симпсону рыцарское звание и стал подумывать, как ярче описать его родственничка. Его физиономия вызвала в моем сознании скорее представление о белесой лоснящейся гусенице, а нудный голос напоминал о школьных учителях. И я подумал и сделал преступника школьным учителем и страстным любителем энтомологии. Следовало также изменить ему внешность, потому что до меня никак не могло дойти, что нашли в нем две необычайно привлекательные женщины. Он живет под другой фамилией, неподалеку от поместья своего брата. Нет, дяди, который никогда в жизни его не видал, — сказал я себе. Его жена живет с ним, но он выдает ее за сестру. Это для того, чтобы было удобнее соблазнять ею почтенного сэра Чарльза, — подумал я, как бы в скобках. Кто расследует это дело? Разумеется, я. Непокойный же Холмс и, упаси боже, Лестрейд. Меня попросил коллега, приехавший в деревню из Лондона. Господи, а ему-то что от этой истории? Он влюблен в миссис Симпсон или в ту другую женщину. Ой, нет, только не это. Жалко коллегу, пусть даже совершенно незнакомого, если влюбится в одну из этих стерв. Он был другом покойного сэра Чарльза. Ладно, пусть будет так. Да. Но если преступление успешно завершено и не раскрыто полицией, почему младший Симпсон все еще живет неподалеку от поместья, а не действует через поверенных, чтобы получить наследство? Значит, есть еще какой-то промежуточный наследник, которого тоже надлежит убрать. Ха-ха, вот это номер! Откуда же взялся этот совершенно посторонний наследник, которого младший Симпсон не принял в расчет? Откуда они все берутся? Из Америки, конечно. И мой коллега-доктор принимает участие в дикаре-американце. И этот американец не на шутку влюбится в миссис Симпсон. Это уже не любовный квадрат, получается, а любовный пятиугольник. И я, как последний дурак, буду слоняться за ним, чтобы он не слопал мышьяка из рук своей прелестницы. Это не детектив, это какая-то диккенсиана получается. Да, и мышьяк. Это только в жизни преступники пользуются мышьяком, а в литературе это уже дурной вкус. Сейчас в моду входит синильная кислота. Только сэр Чарльз, получается, страдал полной потерей обоняния, если по доброй воле выпил эту гадость. Или он любил какой-нибудь ликер с запахом горького миндаля. А как потом травить американца? Никто не поверит, что американец пьет ликер. Они там хлещут виски или ром. Тоже отрава в своем роде, но я же затеваю не нравоучительную повестушку для квакеров. Да и вообще, как-то это плоско. Попробовать обойтись без яда? Несчастный случай. Какие-нибудь каменоломни, куда миссис Симпсон вызвала сэра Чарльза на свидание, а муженек сбросил дядюшку с обрыва. Сломанная шея и несчастный случай, что-то в этом есть. Да, но чего встревожился мой коллега-доктор? Я мерил Гайд-парк шагами, ломая голову над тем, что могло заставить моего коллегу обратиться за советом ко мне. Неудачное покушение или кто-то сломал шею в каменоломне вместо американца? Что же, они не видели, кого с обрыва сталкивают? Разве что ночью. Да и ночью, знаете ли, надо сильно постараться, чтобы перепутать. Или там была одинаковая одежда. Или мистер Симпсон у меня подслеповат. Шею мы пока никому ломать не будем. Несчастный случай, несчастный случай, пустынная местность. Жаль, что это не готический роман. Там можно было бы приплести какое-нибудь проклятие. Проклятие рода Симпсонов. Я хмыкнул. И без того было ясно, что фамилию Симпсонам придется менять. Но сейчас это стало очевидным. Ночью прекрасная миссис Симпсон приглашала меня в каменоломню полюбоваться орхидеями при лунном свете. Мы устроили небольшой пикничок на краю обрыва, пили горький ликер и обменивались замечаниями о погоде с вышедшими сюда же на прогулку мистером Симпсоном и его любовницей. Дамы сидели под белыми кружевными зонтиками. Мистер Симпсон украдкой показывал мне флягу с виски и многозначительно подмигивал. Неся на руках кокер-спаниеля, сам, похожий лицом на свою собаку, прошел мимо мой коллега-доктор. Он любезно раскланялся с нашей компанией и сообщил, что к аптекарю поступил свежий стрихнин. «Ах, спасибо», — ответила миссис Симпсон. «Я недавно купила 3 унции очень хорошего стрихнина. И думаю, на этот месяц нам хватит». В наряде Буффало Билла появился Лестрейд с очком для ловли бабочек. «Я только что поймал замечательный экземпляр циклопидис», — сообщил он таинственным шепотом. «И без вашего мистера Холмса, доктор! Без мистера Холмса!» Любовница мистера Симпсона, которая только что была в светлом скромном платье, вдруг оказалась в вызывающем черном белье, как будто сошла с французских откровенных открыток. Куря трубку, она подошла ко мне и сказала: «Вам пора ломать шею, сэр Джон. Прыгайте с обрыва. Прошу вас». «Ах, нет!» — вскричала прекрасная миссис Симпсон. «Ему еще рано, ведь орхидеи еще не зацвели». «У нас нет времени, дорогая», — ответил мистер Симпсон. «Сэр Джон торопится. У него свидание с мистером Холмсом». «Да-да», — сказал я и обратился к мистеру Симпсону. «Вы не поможете?» Мистер Симпсон сильно толкнул меня, и я полетел с обрыва в полном блаженстве, наслаждаясь мягкостью окружающего меня воздуха. Прозвучали несколько выстрелов, и Лестрейд, сдирая шкуру с кокер-спаниеля, закричал: «Вот оно, проклятие рода Симпсонов!» Под шкуркой оказалась другая собака, огромная, страшная, настоящее чудовище. Я проснулся. Полежал в постели, приводя мысли в порядок. Лестрейд был прав. Ни один присяжный никогда бы не осудил ангельски прекрасную миссис Симпсон. Да и в литературе. В литературе как-то сложилось, что блондинки не могут быть злодейками. Вот если бы она была яркой брюнеткой... Хорошо, будет яркая брюнетка. Эсмеральда. Испанское имя. Она испанка. Или нет, креолка. Злой гений бесцветного мистера Симпсона. И пора им уже поменять фамилию. Они будут называть себя мистером и миссис... Нет, мисс. Он же выдает ее за свою сестру. Ах, как же их назвать? Я вспомнил своего старого знакомого, довольно неприятного малого, у которого была очень привлекательная сестра. Они были мистер и мисс Мерипит из Степлтонхауза. Решено. Наши преступники будут мистер и мисс Степлтон из Мерипитхауза. А имя сердечника дядюшки, которого они свели в могилу, испугав до смерти чудовищной собакой, пусть будет... Я заглянул в выходные данные книги, которую читал перед сном, как делал всегда, когда мне надо было заменить подлинные имена персонажам на другие. Однако ни одна фамилия не показалась мне приемлемой для вынесения в заглавие. Проклятие рода Джонсонов или Смитов — это скорее для юмористического рассказа. Фамилия Макдональд была гораздо лучше, но она сразу переносила действие в романтическую Шотландию, а я уже решил, что оно будет развиваться в скучной английской глубинке. Взгляд мой упал на строчку «Гарнитура Баскервиль». И все было решено. Конечно же, проклятие рода Баскервилей. Я писал этот роман с вдохновением, которого никогда не испытывал, описывая дела Холмса. Отдавая долг Лестрейду, именно ему я подарил славу убийцы зловещего чудовища. Но вся слава раскрытия этого преступления оставалась за мной. До того дня, когда я пришел к издателю, только что прочитавшему мою рукопись. «Это совершенно ни на что не похоже», — сказал он мне устало. «Доктор Ватсон, вы упорно не внемлете моим настоятельным просьбам. Я до предпоследней страницы ждал, когда с континента или из Америки, или откуда-нибудь еще приедет мистер Холмс и блестяще раскроет это дело. И что? Вы, кажется, хотите, чтобы со всей Англии собралась рассерженная толпа читателей и устроила тут суд по-американски. Как это? Суд Ленча, кажется. Я ведь показывал вам письма. Народ Британии желает читать о мистере Холмсе. Почему вы всюду выпячиваете свою персону? Мы уже знаем, где вы учились, и что вы позорно бежали из-под Манвейда, и историю вашей женитьбы, и кое-кого из ваших пациентов и коллег. Но извините, кому интересны ваши семейные обстоятельства? Холмс, мистер Шерлок Холмс, вот фигура, которую можно назвать героем нашего времени. Он ведет войну с хаосом не где-нибудь на окраинах империи, а в ее сердце. Издатель перешел на язык газетных передовиц «Таймс». «Вы не видели, какой хаос он ухитрялся учинять на Бейкер-стрит», — возразил я. «Наша почтенная миссис Хадсон не раз грозилась выселить его через суд». «Короче, я говорю вам, не пойдет», — объявил издатель. «Или вы приносите роман, где действует мистер Холмс, или я более с вами не разговариваю. Да и зачем вы изобразили миссис Стэплтон такой фурией? Что за чушь? Креолка, Эсмеральда?» «От всяких этих знойных креолок можно ожидать только преступления по страсти. Пылкая душа, ревность, кинжал в сердце». «Да, это я убила его, но и после смерти он мой». «А тут она у вас хладнокровно плетет паутину, будто какая-нибудь Екатерина Медичи, всего лишь ради наследства». «Нет уж, доктор, никаких Эсмеральд». «И вы еще будете говорить о гордости Творца? Предрекаю вам, что не пройдет и сотни лет, и литературой будут править деляги-издатели, а не писатели-творцы. Увы». Две ночи я бессильно боролся с сомнениями, но здравый смысл победил. Я сдался и послушно переписал несколько глав в начале и в конце, рассыпал упоминания о Холмсе по остальному тексту и бестрепетной рукой превратил Эсмеральду Стэплтон в забитую слабовольную женщину, из последних сил сопротивляющуюся преступному мужу. Ее слугу Антонио, который был ее преданным помощником и одним из колоритнейших персонажей, я почти везде повычеркивал. О том, что я должен ее переименовать, я вспомнил в самый последний момент. Как бы ее назвать? Мария, Анна, Эльвира? И зачем я ее сделал креолкой? «Эсмеральда — это значит изумруд». «Изумруд», — подумал я, — «это тот же берилл, только цветом поярче, да ценою подороже. Вот так и назову ее. Берилл». Даже лучше, что имя не испанское. Я отнес свое истерзанное детище издателю, услышал его горячее одобрение и, в конце концов, получил рецензию от Лестрейда. «Ну, доктор, спасибо. Весь Скотланд-Ярд спрашивает, нет ли у меня щенка от баскервильской собаки. А кое-кто считает, что я не должен был расстреливать несчастное животное, и так страдающее от фосфорной мази. Удружили, доктор. Что и сказать».